человек, которого употребляет Бог. В изучении нашей темы «Человек, которого употребляет Бог» мы рассматриваем вопрос, что происходит, когда верующий человек грешит? Мы указали, что 6 предметов связаны с этим вопросом. В предыдущих беседах мы указали на 5 из них. Первый. Верующий не практикует греха. Второй. Верующий может впасть в грех. Третий. Если верующий согрешит, Бог не лишит его наследства и не прогонит его вон. Четвертый. Общение прервано, но исповедание греха восстанавливает его. Пятый. Верующий должен судить сам себя. Если он не сделает этого, Бог будет судить его. А теперь шестой. Хождение в свете производит очищение. В первом послании Иоанна, 1 главе, 7 стихе мы читаем. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеет общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Мы ходим во свете, когда бываем послушны Богу, и когда отворачиваемся от всякого злого, исполняя волю Божию. Когда мы грешим, мы не ходим во свете, потому что знаем, что грех есть зло. Тот же, кто ходит во свете, очищается ежедневно от греха. Вы помните, как Иисус хотел омыть ноги Петра? Петр воспротивился, и Господь сказал ему, что если он не даст омыть ноги, не будет иметь части с ним в царстве его. Тогда Петр захотел, чтобы Господь омыл его всего. Он пожелал иметь полную ванну. Господь же сказал ему, что если он был выкупан однажды, то есть обратился и получил спасение, ему нет нужды снова купаться всему. Но ноги могут быть снова загрязненными от соприкосновения постоянно с пыльной дорогой, и поэтому их нужно омывать. Иисус настаивал на омовении ног Петра. Вы, дорогой друг, получили спасение. Вы были выкупаны. Вы родились свыше, и теперь вы дитя Божие. Но вы находитесь в ежедневном контакте с миром, и до тех пор, пока вы будете в теле, вы будете загрязняться и оскверняться от мира, хотя можете и не видеть своих пятен. Вы будете нуждаться в постоянном очищении, и Бог, зная это, приготовил кровь Иисуса Христа для того, чтобы вы могли очищаться в ней от греха. Это, конечно, вы можете делать, если будете ходить во свете и делать то, что свято и справедливо, и избегать всякого рода зла. Позвольте мне попросить вас прибегать к Богу в момент согрешения. Вы не должны грешить, но вы можете согрешить, если это случится. Вы должны немедленно исповедать свой грех и просить у Бога прощения, если вы дитя Божие. Общение нарушено и союз прерван, но после исповеди греха и получения прощения отношения исправлены, и вы очищены кровью Спасителя Иисуса Христа. Вы сами осудили себя, и Бог не будет судить вас. Если же вы не пожелаете судить себя, Бог будет вынужден наказать вас, но если вы ходите во свете, кровь Иисуса Христа очищает вас от всякого греха. Вот что происходит, когда верующий человек согрешает. Я так рад, что Бог позаботился о том, чтобы мы, если согрешим, могли снова очиститься, и вместо того, чтобы прогнать и лишить нас наследства, Он поступает с нами, как с детьми, членами Его семьи. Мы можем быть прощены и восстановлены, и можем снова ходить с Богом. Только тогда Его радость станет нашей, Его мир станет нашим достоянием и вселится в наши сердца, и только тогда мы сможем иметь общение с друг другом и с Господом нашим Иисусом Христом. Победоносная жизнь. Приняли ли вы Христа в свое сердце как победителя, и живете ли вы теперь победоносной жизнью? В первом послании к Коринфянам, 15 главе 57 стихе, мы находим такие слова. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». вы победитель? Самое тяжелое переживание в жизни верующего – это сила греха. Быть на вершине горы сегодня и в долине завтра, быть в 8 главе послания к римлянам сегодня и в 7 завтра, в обетованной стране сегодня и снова в пустыне завтра, победителем сегодня и пораженным завтра, по-моему, это самое тяжелое переживание в жизни, с которым мне приходилось встречаться в жизни верующего человека. Бог выразил безошибочными словами: «Грех да не владычествует над вами». Когда Павел приходит к концу этой ужасной 7 главы послания к римлянам, он восклицает с болью в душе: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Ответ приходит словно голос неба: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Два разряда греха. Есть только два разряда греха, известных человечеству. Есть внутренние грехи и внешние грехи. Явные внешние грехи знакомы всем нам. Они есть убийство, пьянство, прелюбодеяние и так далее. Я не говорю теперь о них, потому что если вы спасены, вы уже освободились от них. Если же вы еще не свободны от них, тогда у вас нет никаких признаков того, что вы перешли от смерти в жизнь. Я хочу говорить о тайных, внутренних грехах. Говоря о них, я имею в виду такие грехи, которые рядовой верующий вовсе не считает грехами. Я имею в виду озабоченность, беспокойство, непримиримость, ненависть, обидчивость, злобу, гнев, зависть, нечистые мысли. Все это тайные грехи, которые не видит глаз, и есть еще масса других грехов скрытых, но требующих внимания. От всего этого верующий должен хотеть избавиться. У вас может быть запинающий грех. Большинство грехов мы победили, но один есть, который преследует вас по пятам, как верный пес. И с этим именно грехом вам придется иметь дело, потому что от него вам нужно избавиться. До тех пор, пока вы будете поддаваться ему, Бог не сможет благословить вас. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Он даже не преклонит ухо, чтобы услышать, что мы говорим». Безгрешное совершенство или подавление. Теперь я говорю о безгрешном совершенстве. Я не говорю ни в какой мере об усмирении или подавлении. Этих слов нет в Библии, и потому я не хочу употреблять их. Я охотнее хотел бы ошибаться головой, чем сердцем. Я бы скорее согласился иметь неправильную теорию, но правильную практику, чем наоборот. Мне нужны последствия. Я хочу быть побеждающим верующим. Всегда, когда я думаю о подавлении, мне приходит на память старая история о женщине, квакерше и новообращенном. Они стояли рядом. Вдруг страшное побуждение к раздражению пересекло путь квакерши, но она продолжала улыбаться так же мило, как и прежде. Когда все прошло, молодой верующий спросил ее: «Скажите, как могли вы сдержать себя перед таким искушением?» Старушка, все еще улыбаясь и думая, что у нее секрет победоносной жизни, ответила: «О, ты не видишь то кипение, которое внутри?» «Мой друг, когда у вас внутри кипит, то уже кипит. Оно есть в вас, и хотя люди не видят вашего кипения, и все как будто бы хорошо, но Бог видит, и для Него это равносильно тому, что если бы вы взорвались открыто, как бомба. Ему все равно, кипите ли вы внутри или снаружи. Кипение есть кипение, и Бог видит его. Кипите ли вы снаружи или внутри, вы терпите духовное поражение, хотя и удачно скрываете его от людей». Мне пришла на память еще одна история. Два мальчика боролись. Один был крупный, рослый мальчик, а другой маленький, худой. Через некоторое время, к удивлению всех, маленький победил большого. Но как только победил, он сел на врага верхом и сидел спокойно. Другой подошел к нему и спросил: «Эй ты, почему ты все еще держишь его? Ты победил, а теперь отпусти его». Мальчик с улыбкой ответил: «Я чувствую, как он поднимается». Он знал, что если тот поднимется, он может оказаться внизу, а тот на нем вверху, и потому решил лучше держать его, пока можно. «Я чувствую, как он встает. Вы чувствуете тоже, как он встает, мой друг. Я так рад, что нашел того, кто может освободить от кипения и поднимания внутри. Мой друг, он готов сделать это и для вас». Тысячи людей, которые старались жить победоносно, веря в учение, поняли, наконец, что победа не в учении, а в личности, и тогда, оставив жизнь поражения, начали жизнь победоносной, купленной кровью Христа, жизнью. Аминь.